Именины. Преддверие. Осень – самая у нас именинная пора. На Ивана Богослова мои, на мучеников Сергия Вакха 7 октября – отца, через 2 дня – мученица Евлампии, матушка-именинница, на Михайлов день Горкин пирует именины, а зиму Василий Васильевич зачинает, Васильев день, и всякие уж пойдут неважные. После покрова самая осень наступает, дожди студенные, гололед, на дворе грязь чуть не по колено, и ничего с ней нельзя поделать. Спокон веку все месется. Пробовали свозить, а ее все не бывает. За день сколько подвод пройдет, каждая плохо-плохо, а с полпудика натащит, да возчики на сапогах наносит, ничего с ней нельзя поделать. Отец поглядит-поглядит и махнет рукой. И Горкин резон приводит. Осень без грязи не бывает, зато душе веселей, как снежком покроет. А замостить грохоту не оберешься, и двор-то не тот же будет, и с лужей не сообразишься. Камня она не принимает, в себя сосет. Дедушка покойно рассердился как-то на грязь, кожную калошу вязил, на силу ее нащупали. Никому не сказал. Пригнал камню, и мостовщики пришли. Только-только, Господи благослови, начали выгребать, а прабабушка Устинья от обедни как раз и приезжает. Увидала камень да мужиков с лопатами и сломами. «Да что вы, — говорит, — двор-то уродуете, земельку калечите, побойтесь Бога!» И прогнала. А дедушка маменьку уважал и покорился. И в самый-то день ангелы ее как раз после покрова корежить стали. А двор наш больше 100 лет стоял, еще до француза, и крапивка, и лопушки к заборам, и желтики веселили глаз, а тут под камень. За неделю до мучеников Сергия Вакха матушка велит отобрать 10 гусей, которые на Москва-реке пасутся. Сторожит их старик гусиный на иждивении. Раньше еще, когда жулики не водились, гуси гуляли без дозору. Да случилось, пропали и пропали за 100 штук. Пошли проведать по осени. Ни крыла. Рыбак сказывал, может, дикие пролетали. Ночное дело, ваши и взгомошили с ними. Прощай, Москва. С той поры крылья им стали подрезать. На именины уж всегда к обеду гусь с яблоками, с красной шинкованной капустой и с оленем. Так уж истори повелось. Именины парадные, кондитер Ферсанов готовит ужин, гусь ему что-то неприятен. Советует индейка обложить рябчиком-гарниром. И соус из тертых рябчиков, всегда так у графа Шереметьева. Жарит гусей на людской стол. Пришлого всякого народа будет. И еще самое-то главное, за ужином будет удивление. У абрикосов отец закажет гостей девить. К этому все привыкли. Знает, что будет удивление, а какое – не угадать. Отца называют фантазером, уж всегда что-нибудь надумает. Сидим в мастерской, надумываем, чего поднести хозяину. По случаю именин. Василий Васильевич воротился из деревни. Покров справил, сидит с нами. Тут и другой Василий Васильевич, Скорняк, который все священные книги прочитал, и у него хорошие мысли в голове. И Домна Панферовна из бань прислали пообдумать. Обстоятельная она, умный совет подаст. Горкин и Андрейку кликнул, который по художеству умеет. Святого Голубка-то на 7 предел из лучиков, когда царицу небесную принимали, светили на лето двор. Ну и меня позвал. Только велел таиться, ни слова никому, папашенька, чтобы не узнал до времени. Скорняк икону советовал, а икону ж подносили. Домна Панферовна про четь именея помянула, а четь именея от прабабушки остались. Василий Васильевич присоветовал такую флягу-бутылочку из серебра. Часто, мол, хозяин по делам верхом отлучается, в леса рощи. Для дорожки-то хорошо. Горкин насмех его. «Кто что, а ты все свое на дорожку. Да отец и в рот не берет по этой части». Домна Панферовна думала, да и бухни про свару серебряную. «У Хлебникова видала. Архиерею заказано». «Архиерею? Другое дело». Горкин лоб потирал, а не мог ничего придумать. И я не мог. «Придумал золотое бы портмоне, а сказать побоялся. Стыдно». Андрейка тут всех и подивил. «А я, — говорит, — Знаю, чего надо. Вся улица подивится, как понесем. Все хозяева позавистывают, какая слава. Надо, говорит, а громадный крендель заказать, чтобы не видано никогда такого. И понесем все на головах, на щите, парадно. Угольком на белой стенке и выписала громадный крендель и с миндалями. Все и возвеселились. Как хорошо придумал-то! Василий Васильевич аршинчиком прикинул, под 2 пуда, пожалуй, говорит, будет. А он горячий, весь так и возгорелся. Сам поедет к Филиппову на Пятницкую. Старик-то Филиппов всегда ходит в наши бани. Уважительно его парят банщики, не откажет, для славы сделает. Хоть и печь, может, разобрать придется, а то и не влезет крендель. Таких никогда еще не выпекали. Горкин так и решил, чтобы крендель будто хлеб-соль подносим. И чтобы ни словечко никому. Вот папашеньке по душе-то будет. Диковинки он любит, и гости подивятся, какое уважение ему. И слава такая на виду, всем в пример. Так и порешили крендель. Только Домна Панферовна что-то недовольна стала. Не по ее все вышло. Но она все-таки женщина почтенная, богомольная. Горкин ее совета попросил, может, придумает чего для кренделя. Обошлась она, придумала. Сахаром полить, написать на кренделе на день ангела хозяину благому и еще имя, отчество и фамилию прописать. А это Скорняк придумал. Благому-то священным словом украсить крендель для торжества. Священное торжество, ангельское. И все веселые стали, как хорошо придумали. Никогда не видано, по улице понесут в дар. Все лавочники и хозяева поглядят, как людей-то хороших уважают. И еще обдумали, на чем нести. Сделать такой щит белый, липовый, с резьбой, будто карнизик кругом его. А Горкин сам выложит весь щит филенкой тонкой, вощеный под тонкий самый паркет. Самое тонкое мастерство. 2 дня работы ему будет. А нести тот щит на непокрытых головах 6 молодцам из бань, всем ровникам, а в переднюю пару Василия Васильевича поставить с правой руки, а за старшего напереду Горкин заступит, как голова всего дела. А росточек он небольшого, так ему под щит тот под порочку-держалку, на мысок щита, чтобы укрепить, поддерживать будет за подставочку. И все в новых поддевках, чтобы... А бабы-банщицы ленты, чтобы к щиту подвесили, это у женский глаз тут необходим. Домна Панферовна присоветовала, потому что тут радостное дело, для глаза и приятно. Василий Васильевич тут же и покатил к Филиппову сговориться. А насчет печника, чтобы не сумлевался Филиппов, пришлем своего, первейшего, и все расходы, в случае печь разбирать придется, наши. Понятно, не откажет. В нашей бане в 30-ку всегда ездит старик Филиппов. Парит его приятно и с уважением. Все, мол, кланяются вашей милости. Помогите такому делу. А слава-то ему какая! Чей такой крендель, скажут? Известно чей. Филипповский знаменитый. По всей Москве банные гости разнесут. Скоро воротился веселый, руки потирает, готово дело. Старик, говорит, за выдумку похвалил, тут же и занялся. Главного сладкого выпекалу вызвал, по кренделям печь смотрели, как раз пролезет. Но только дубовые стружки велел доставить, и воз лучины березовой, сухой-рассухой, как порох, для подрумянки, чтобы, как пропекут. Делает, кто понимает, трудное. Государю раз крендели выпекали, чуть поменьше только. Поставщика-то двора его величества охватил Филиппов. Так 3 раза все портили, пока не вышел. Даже пошутил старик. Надо, чтобы был крендель, а не забрендель. А сладкий выпекало такой у него, что и по всему свету не найти. Только вот запевает, да за ним теперь приглядят. А уж после, когда кажет себя, Василий Васильевич ублаготворит и сам с ним ублаготворится. Горкин так посмеялся. И Василий Васильевич крепкий зарок дал, до кренделя в рот ни капли. Горкин с утра куда-то подевался. Говорят, на дрожках с Андрейкой в Мазилово укатили. А мне и не сказался. А я почуял, уж не соловьину или клетку покупать, У мужиков клетки там делают, в Мазилове. А он надумывал соловьяцу подарить. А меня и не прихватил птиц смотреть. А все обещался мне. Там всякие птицы собраны, ловят там птиц, мазиловцы. Поплакал я в мастерской. И погода такая, гулять нельзя, дождь с крупой. Приехал он, я с ним ни слова не говорю. Смотрю, он клетку привез с кумполом, в шишечках костяных резных. Он увидел, что надулся я на него. Стал прощения у меня просить. Куда ж в непогодь такую? Два раза с дрожек падали они с Андрейкой, да и волки кругом, медведи. На силу отбились от волков. А мне еще горше от того. И я бы от волков отбился. А теперь когда-то я их увижу. Но он утешил. Сейчас поедем за соловьем к Солодовкину. Мазиловские совсем плохие. И поехали на зацепу с ним. А уж совсем стемнело. Спать собирались соловьи, а Солодовкин заставил петь. Органчики заиграли, такие машинки на соловьёв дразнилки. Заслушались мы прямо. Выбрал нам соловья. Не соловей, а хвалить имя Господне, так и сказал нам трогательно до слез. Ради Горкина только уступил, а по такому соловью и цены нет. Не больше, чтобы черного таракана на неделю скармливать, а то зажиреть может. Повезли мы соловья веселые, Горкина говорит. Вот рад-то будет папашенька. Ну и святой любитель Солодовка. Каменный дом прожил на соловьях. По всей России гоняется за ними, чуть где прознает.